если не превышают известной степени, то считаются нормой. В психиатрии состояние так называемого болезненного бесчувствия. Пациенты жалуются, что не способны ни любить, ни страдать. Мир утратил краски, все безразлично. Но от этого самого состояния они испытывают жестокие муки, убивают себя в бездушии, ненавидят себя. Очевидно, в этих состояниях отказывает именно аппарат значимостей или увязки их с ценностями, но сами ценности остаются в силе, иначе к чему бы мучиться? Больна психика. Но если душа страдает от своего холода, значит, дух здоров. Дух протестует. Бывает и состояние прямо противоположное. Буйство значимостей. Возбуждение бессодержательное. Тоска беспричинная. Ненависть беспредметная. Пустые экстазы. И даже любовь вообще ко всем, но не к кому лично, размахи раскачавшихся маятников, внутренняя расположенность в голом виде. Дай ему остыть. Под горячую руку не попадайся. Эти советы бытовой мудрости, очевидно, имеют в виду, что значимость сама ищет и легко находит себе предмет. Что превращает нас из животных в людей? Из детей во взрослых. Из индивидов в личности. Что знаменует зрелость? Ценностный контроль значимостей. Но как раз это с точки зрения игры игр есть нечто самое юное. Самое незрелое и сомнительное. Разум физиологически гарантируется лишь узкой полоской около срединного положения биомаятников. Здесь ценности превращаются в значимости, а значимости в состояние. Но чем ближе к крайностям, тем более наоборот. Люди, которых несет, в какой-то миг еще осознают, что говорят не то, делают не то, чувствуют не то. И однако, оглушенные собственным эхом, не узнаешь, поди, сколько силы в груди, то ли ревом ревешь, то ли смехом, оглушенный собственным эхом, не заметишь, поди, что трудов посреди, то ли мохом оброс, то ли мехом, заглушенный собственным эхом, заглушенный собственным эхом. Детская психологема. Заплакали дед и баба, а курочка Яба им говорит: не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам другое яичко, не золотое, простое. Спрашивается. Первое. На каком уровне значимости? Золотое яичко, а на каком простое? Каков ранг ценности того и другого? Второе. Какие яички рентабельнее? Ответы. Золотое яичко – типичная сверхценность. Простое – ценность, самая большая, безусловная.